Холодные брызги то и дело перелетали через борт, поэтому Норман закутался в запасной парус и прижался к носовой выгородке для снастей. Он не собирался рисковать здоровьем и на прощание прихватывать простуду. Нахохлившийся Антонио крепко вцепился в румпель, а Савиолла с Рокко следили за парусом. Слуги оживленно тараторили, по всей вероятности, увлеклись обсуждением предстоящего возвращения домой. Норман давно составил план прохода через портал. Для начала необходимо было выспросить у Нины Михайловны нюансы и опасности самого процесса перехода во времени и пространстве. Затем придется совершить несколько пробных переходов и только после этого садиться за руль Нивы. «Хватит болтать!» — резко выкрикнул Антонио. «Травите кливер, Шкот, иначе придется вплавь добираться до берега». «Подходим к реке?» — просто так спросил Норман. «Другой причины для поворота не могло быть». «Да, сейчас повернем в устье. До захода солнца успеем полюбоваться на исчадие ада», — ощерился архитектор. «Надо винтовки на всякий случай прихватить», — деловито предложил Рокко. На этот раз дом попаданцев с прилегающими постройками выглядели в глазах Нормана чужеродно несуразными. На Руси так никогда не строили. Если 2 года назад он просто отметил общую неправильность, то сейчас ясно осознал вопиющую дикость общего вида строения. В совершенно непродуманном нагромождении хозяйственных построек не было и талики бытового прагматизма. Но самое главное, он заметил только сейчас, каждая деталь дома или сарая прям-таки вопила о машинной обработке. В XIV веке любая вещица как бы показывала руку мастера. Здесь же было полное обезличивание. И как следствие, любой случайный человек мог сделать правильный вывод об обитающих здесь нелюдях. «Собрались домой?» — не скрывая ехидства, спросил поджидавший у крылечка Иосиф. «Еще раз позволишь себе подобный тон, и я растяну твою шкуру на стене сарая», — сдерживая желание вмазать по морде, ответил Норман. «А что дальше, не подумал?» — отступая, спросил охранник. «Тут и думать нечего. Нина Михайловна найдет себе хахаля помоложе». «Не засиживайтесь, вас ждут», — злобно зыркнув, Иосиф развернулся и отправился в освояси. Они не собирались задерживаться в пропахшем плесенью и мышами доме. Побросав на лавке простенькие котомки, без задержки направились к смотрителям портала. От бывшего хуторка не осталось и следа. Лишь ровная линия кустов ежевики и молодых сосенок выдавали причастность человека к появлению этой растительности. Нина Михайловна встретила по-будничному просто, проявила эмоции только по поводу привезенных гостинцев. Женская натура не устояла перед отрезами тканей, и она долго вертелась перед зеркалом, прикладывая на себя алый атласный шелк, невесомый батист и крашеное в горошек полотно. Увидев мешки с крупой, солью и мукой, расслабился и Иосиф, и перестал злобно коситься. «Это вам». Норман аккуратно положил на стол 2 кожаных мешочка и добавил: «Тут золотые гульдены и серебряные ортуги, монеты Готландского союза». «Пригодится», — без каких-либо эмоций сказала Нина Михайловна. Возвращенцы переглянулись, ни слова благодарности, даже спасибо не сказала. «Чем они ей обязаны?» «Да ничем. Строит из себя богиню портала, а сама не способна даже прокормиться». «Когда можно будет идти в портал?» Савиола задал самый важный для возвращенцев вопрос. «Не знаю», — безмятежно ответила Нина Михайловна. «Синхронизация не продержалась и секунды». «Я согласен попробовать отправиться наугад», — решительно заявил Антонио. «На этот раз появились вторичные поля с чрезмерным пространственным напряжением. При желании можете полюбоваться, но близко не подходите». «Почему?» — полюбопытствовал Рокко. «Велика вероятность попасть под случайный лепесток, а это чревато совершенно непредсказуемыми последствиями», — пояснила Нина Михайловна. «Инструктаж проведете сейчас или необходимо дождаться стабилизации портала?» — с невинным видом поинтересовался Норман. «Инструктаж?» — удивилась хранительница портала. «Могу лишь поделиться своим опытом, и не более того. То, что рассказала Нина Михайловна, более походило на воспоминания о личных впечатлениях. При переходе человек должен почувствовать упругое сопротивление невидимых полей и не повредить невидимый лабиринт. В этом и заключался залог успеха попадания туда, ибо возвращение в XIV век проходило без осложнений. Женщина пребывала в полной уверенности, что пропавшие соратники по экспедиции не разбежались по различным временам и эпохам, а погибли непосредственно в портале. Когда объяснение пошло по второму кругу, причем с указанием того, что можно брать, а что повлечет за собой неприятности, Норман просто-напросто ушел. Он выяснил для себя, каков сам процесс перехода, остальное приложится. Покрытая пылью и опутанная паутиной Нива завелась с полоборота, как будто сама спешила вернуться назад на грязные петербургские улицы. Первым делом необходимо было отмыть машину от двухлетней грязи, благо шампунь с пластиковым ведром и щеткой дождались хозяйской руки. Слушая сумбурное попурри радиопередач, Норман не спеша навел чистоту и блеск. «Прокатимся?» — предложил вернувшийся Антонио. «Поехали. А где слуги?» «Остались с этой ведьмой. Она приняла нас за недоразвитых идиотов и привела к пульту управления порталом». Архитектор хитро подмигнул. «Зачем она это сделала? Или специально нарывалась на удар ножом?» Впрочем, для Нормана все было ясно, и дальнейшая судьба хранительницы портала его не интересовала. Он наслаждался плавным ходом своего автомобиля и спешил увидеть долгожданный портал. Увы, предупреждение Нины Михайловны оказалось более чем справедливым. Вместо серого марева переход блистал калейдоскопом радужного сияния, из которого то и дело вырывались сполохи холодного пламени. Красочное зрелище не радовало глаз, ибо замерший в напряженном ожидании лес почти ощутимо предупреждал о неведомой опасности. «А мы вас видели! А мы вас видели!» — с довольным видом прокричали слуги. «У ведьмы есть стеклянная доска, показывающая объекты по обе стороны портала», — пояснил Рокко. «Вы видели картинку?» — насторожился Норман, подозревая, что в округе есть спрятанные телекамеры. «Нет», — отмахнулся Савиоло. «Там всякие кружочки, ромбики и квадраты. С противоположной стороны наблюдалось три девятки всякой всячины. А здесь только машина и вы двое. Иосиф готовит оружие. По его словам, в портал каждый раз лезут любопытные дурни», — добавил Рокко. «Лезут, не лезут — это не его ума проблемы». Норман направился к летней кухне. «Режим питания должен соблюдаться при любых условиях, включая боевые». «Ну и гораздо же ты спать!» — Нина Михайловна бесцеремонно стянула с Нормана одеяло. «Мы всю ночь воевали, а ты дрых без задних ног». «У вас своя война, у меня своя», — недовольно ответил женщине. Он не любил чужаков у своей кровати и не терпел бесцеремонности. «Портал открылся. Твои итальянцы уже в полной готовности к переходу», — словно змей-искуситель, — прошептала Нина Михайловна. «Врешь», — резко ответил Норман. «Без меня они не могли уйти из дома». «Ты еще не проснулся?» — фыркнула хранительница портала. «Повторяю, мы всю ночь отбивали вторжение. Поутру один из слуг сбегал за вещами, но тебя не добудился». «Кто на этот раз покусился на русские земли?» — потягиваясь, поинтересовался князь. «Трехглавый змей Горыныч или злобные инопланетяне? Вставай, вставай, хватит валяться. Проводишь друзей, заодно поработаешь экспертом», — не отставала Нина Михайловна. «Вот липучка», — разозлился Норман. «Итальянцев действительно не оказалось в доме, причем ушли они вместе с багажом. Ну и ладно, ему некуда спешить». Неторопливо завершил утренний мацион, затем демонстративно принялся готовить завтрак. Он мог обойтись бутербродами со вчерашним чаем, но принципиально растопил летнюю печку. Сначала пожарил на сале глазунью, то бишь русский вариант бекона с яйцом, затем вскипятил чайник, после чего приступил к завтраку. «Ну и вредина же ты!» — садясь в машину, прошипела хранительница портала. «Его люди ждут, а он хлебным мякишем со сковороды жир собирает». «Ты мусульманка?» — поинтересовался Норман. «Какая нафиг мусульманка?» — чуть ли не взвизгнула Нина Михайловна. «Я ясно сказала, тебя люди ждут». «Значит, неправильно сказала». На первый взгляд на поляне безмятежно отдыхали охотники. Увы, лежащие на земле армейские винтовки и направленный на портал грозный пулемет полностью исключали идиллию мирного пикника. «Эту штуковину вчера сбросили с самолета?» — указав на пулемет, спросил Норман. «Остряк, ставь машину рядом с Иосифом и пошли разбираться», — раздраженно ответила Нина Михайловна. Только сейчас Норман заметил посреди поляны две непонятные хреновины, более похожие на детские машинки, и не удержался от вопроса, что это. «Вот это ты нам и расскажешь», — нервно сказала хранительница портала. «Ночью пытались к нам прорваться. На первой гусеничной крохотульке ясно виднелась надпись МЧС России, что подбросило до небес настроение Нормана, и он радостно воскликнул: «Это наша! Ваша, ваша! Расшифруй аббревиатуру МЧС!» Продолжая нервничать, сказала Нина Михайловна: «Машина предназначена для обследования труднодоступных и опасных мест. А за пультом мог сидеть кто угодно, от военного разведчика до физико-ядерщика», — ответил Норман. «Нам только этого не хватало», — утирая выступивший на лбу пот, зло прокомментировала хранительница портала. «Водная полиция, можешь не переводить, только поясни, какая взаимосвязь второго агрегата с германскими реками?» «Почему только с реками?» Вспомнив яхт-клуб Гамбурга, удивился Норман. «У немецкой водяной полиции очень широкие полномочия. На службу принимают только людей с высшим инженерным образованием». «Испугалась дамочка, ох, как испугалась! Интересно, что же они скрывают и чего боятся? По уму любой спецотряд запросто разложит здесь по полочкам все и всех, да проку ноль. Из 14 века информацию в будущее не передать, разве что в виде легенд». Норман внимательно осмотрел сначала русскую машинку, год выпуска 2012, изготовитель ПО «Импульс», на немецкой красовалась марка «Хенкель» и год выпуска 2008. Имелся-таки шанс вернуться домой. Прощание с итальянцами получилось долгим и тягостным. Каждый понимал, что они расстаются навсегда, и будущее у них совершенно неопределенное. Норман сел на вкопанный столбик с непонятной цифровой маркировкой и угрюмо наблюдал за переходом товарищей. Неуверенно потоптавшись, маленькая группа бесследно растаяла в струящемся мареве. Выждав для очистки совести примерно час, он сел в машину и вернулся в домик попаданцев. Настала пора и самому отправляться в разведку. Собственно, брать с собой было нечего, в качестве оружия прихватил рунов кол, закинул в карман несколько серебряных монеток и в путь. Первый шаг, ох, какой тяжелый! Преодолевая страх, он зажмурил глаза и внутренне напрягся, сравнивая себя с безумцем, решившим прыгнуть с крутого обрыва в неведомый омут. Шаг, еще шаг. Он ощутил неприятное прикосновение, словно некое безмозглое существо начало суетливо его ощупывать. Последний шаг привел в ночную темноту. Сыро, холодно и непонятно. Благоразумие потребовало, чтобы он вернулся обратно. Вторая попытка привела в лес, который в равной степени мог оказаться как европейским, так и американским. Норман немного побродил по округе, стараясь не выпускать портал из вида, и вернулся. Последующие переходы совершал все увереннее и увереннее, но места выхода его совершенно не устраивали. Один раз чуть не угодил в болото, причем на него прыгнула невесть откуда взявшаяся змея. Спасибо посоху, серебряный клинышек точно угодил в открытую пасть. Отбросив извивающуюся гадину, Норман решил завершить первый день поисков и отправился обратно. Последующие три дня ничего нового не дали, если не считать того, что пришлось отказаться от посоха. Дело в том, что рунов кол значительно утяжелился, но главную неприятность принесло насыщение его статическим электричеством. Причиной, вероятнее всего, стали внутренние серебряные стержни. Хрустальное навершие окуталось сиреневым ореолом, а рубиновые глаза медведя засверкали злобными искорками. Во-первых, человек с подобной хреновиной в руках запомнится каждому встречному поперечному. Во-вторых, жутковатого незнакомца может с испуга прибить местный охотник. Норман уже подумывал о прекращении утомительных и безрезультатных поисков, когда неожиданно нарвался на приключение. Очередной проход через портал вывел на самое обычное кукурузное поле. Сердце дрогнуло от предчувствия встречи с нормальным миром, где в поле работают тракторы, а по вечерам люди смотрят телевизор. Направление к месту, где обитают крестьяне, подсказал звонкий петушиный голос, однако встреча вышла совсем недружелюбной. На выходе с поля поджидал злобный мужчина с короткоствольной винтовкой, на первый взгляд чуть поменьше казачьего карабина. Норман не стал решать дилемму, кто кого, уравнял в правах кольт Винчестера или наоборот, и на требовательный окрик послушно поднял руки. При желании он мог с легкостью убежать. Пугалка под слабенький патрон может нанести вред разве что артистам во время киносъемок. Выслушав гневную тираду хозяина кукурузного поля, Норман сначала похлопал по себе, показывая отсутствие кукурузных початков, затем на латыни попросил продать мешок кукурузы. Мимо, его не поняли. Вторая попытка объясниться на греческом языке привела к неожиданному успеху. «Чем заплатишь?» — повесив на плечо игрушечную винтовку, спросил крестьянин. Услышав вполне понятную речь, Норман в первый момент растерялся. Откуда ему было знать, что за многие века своего бытия греки никогда не модернизировали ни грамматику, ни орфографию? Вот. Он протянул руку, на ладони красовалось несколько золотых и серебряных монет. «Не пойдет», — решительно отказался крестьянин. «Обменяй в банке на нормальные деньги и приходи обратно». «Только драхмы берешь?» «Ну да ладно, поменяю», — не стал настаивать Норман. «Какие драхмы? Чудик, за мешок семенной кукурузы на 5000 фунтов, примерно 150 килограммов, привычно подумал Норман, заплатишь 10 центов, — хохотнул крестьянин. Дотащить до портала такой вес он сможет, а в город идти совсем не с руки. Надо было как-то сговориться на имеющейся монетке, поэтому он попытался ненавязчиво уболтать крестьянина и склонить к взаимовыгодному товарообмену. «С твоим банком до вечера обернусь. Мне до темноты надо обратно вернуться. Мы еще не обжились, боюсь заплутать», — оглянувшись на еле заметное марево портала, — сказал Норман. «Не бойся, парень. До города не более 10 миль. Примечание — 15 километров. Конец примечания. Крестьянин махнул рукой куда-то влево. «Попутка! Туда да обратно, через пару часов вернешься». «Ну вот, еще за машину платить. Проще тебе добавить», — Норман еще раз попытался сторговать свое серебро. «Не возьму», — решительно отверг крестьянин. «Меняй свои деньги, а я добавлю тебе картошечки или семечек. После дойки смогу подбросить на своем грузовике, прямо к порогу довезу». Возможность разжиться картофелем в лед сшибла все сомнения. Если кукуруза заметно ускорит развитие Поволжья, то поля подсолнечника озолотят поселенцев. Про картофель и говорить нечего. Высокоурожайный продукт раз и навсегда снимет в Карелии продовольственный вопрос. Костас, так звали крестьянина, повел показывать свое хозяйство. В амбар зашли после осмотра скотины. Увидев фасоль, семечки тыквы и подсолнечника, Норман словно сорвался с цепи. «Надо брать, обязательно брать, по максимуму!»